Глава 28. Цербер. Кто бы сомневался, первый призрак не стал последним. Запасливый Саймон приготовил для меня еще троих. И каждый следующий был сильнее и опаснее предыдущего. Последнего запирающая пирамида и подавно не удержала. Он летал в защитной руне, бился о невидимые стены, проверяя узор на прочность. Свечи то и дело пытались погаснуть, и некромант постоянно обновлял огонь, горевший холодным белым пламенем. К концу я чувствовал себя даже не выжатой, пустой, оболочкой, внутри которой жил только холод. Саймон держал меня за руку и был готов в любой момент предоставить мне не самую широкую, но мускулистую грудь. Некромант на поверку и на ощупь оказался достаточно худощавым. Вот только мне совсем не хотелось его обнимать. И дело не в гордости, принципах или чем-то еще. Не до принципов сейчас как-то. С темной сущностью надо совладать. Она одна стоит минимум 10 призраков. К тому же призраки не отличались разумностью. А вот призванный в наш мир... очень даже. Просто некромант делал свою работу. Я была для него заданием, наверное, не самым простым, так как Саймон привык и явно предпочитал работать с неживыми. Они не доставляют проблем чрезмерной эмоциональностью, не лезут обниматься, не цепляются за руку, как за спасительную соломинку. Страж был рядом и поддерживал как мог. Помогал, контролировал, обрывал наш контакт и загонял призрака в его вместилище сам. Я же сидела и мелко дрожала от очередной холодной волны, безрезультатно дыша на окоченевшие пальцы, которых я почти не чувствовала. По-моему, и дыхание у меня было не особо теплым. Кажется, за один вечер я промерзла до костей. И дежурное объятие чужого человека, который сам всеми силами держит дистанцию, тут не помогут. Несколько раз я ловила на себе сочувствующий взгляд стража, и от этого становилось только хуже. Чтобы кто-то обнимал меня из сочувствия и жалости. Вот уж нет. На сегодня хватит. Страж погасил огонь и убрал все пирамиды. А у меня едва хватило сил, чтобы переодеться. И, честное слово, соблазн остаться в тренировочном костюме был крайне велик. Но как представила, что могу опять нарваться в академии на какого-нибудь знакомого в таком растрепанном виде, так сразу и пошла приводить себя в порядок. Примечательно, что пока я переодевалась в комнатке, Саймон сменил одежду на форму стража прямо в зале. И стоило мне выйти, как некромант зашел в раздевалку и закинул свои вещи в один из шкафчиков. «А зачем вы вообще переодевались? Боялись, что я наброшусь на вас с кулаками и испорчу что-нибудь?» Форма, в отличие от моего платья, совершенно не мешала заниматься. Собственно, ничем таким мы и не занимались. И по промелькнувшим эмоциям стража я поняла, что вполне могли заняться. Он не к драке готовился. И главное, сам не особо был этому рад. Мужчины чаще впадают в агрессию, а у женщин обычно другая реакция. Нехотя подтвердил мои догадки некромант. И вот именно сейчас мне захотелось ему врезать. Хорошо так, от души. И что-то подсказывало мне, что Саймон и сопротивляться бы не стал. Он же ко всему готов. Им нужен мой призванный и мой гримуар, поняла я. Настолько, что они готовы отпустить моих родителей, создать мне все условия для находки и поимки добычи. Для чего стражам гримуар? Кому я буду его передавать? Некромант покачал головой, показывая, что не может ответить. А я не стала настаивать. Мне не то чтобы совсем все равно, но если это единственный способ спасти родителей, значит, придется отдать. И не думать. Я доеду сама. Находиться рядом с человеком, для которого я трудовая повинность стала как-то неприятна. Нет, уже поздно. Это вопрос вашей безопасности. Саймону плевать было на мое мнение и мои желания. Конечно, со мной же не должно ничего случиться, пока гримуар и призванные не окажутся в руках стражи, едко ответила я. Думайте, что хотите. Похоже, ситуация не нравилась и моему стражу. Да, именно моему. Теперь я в этом не сомневалась. Саймона приставили ко мне с самой первой встречи, а то и раньше. И около моего дома он тогда оказался не случайно. Не знаю, с самого ли начала тайная стража стала искать гримуар или следила за дочерью преступников в надежде заметить что-то интересное. Но теперь меня просто так не отпустят, пока не получат желаемое. Если до этого мне хотелось посоветоваться с некромантом по поводу гримуара и обсудить информацию о его передаче, то с осознанием действительности желание исчезло. Саймон мне не друг, и сам всеми силами это показывает. Значит, и я буду относиться к нему соответственно. В экипаже мы ехали молча. Я демонстративно сложила руки на груди и смотрела в окно. На самом деле, после работы с неживым очень хотелось коснуться кого-то живого и теплого, и рука стража приглашающе лежала на сиденье. Нет уж, потерплю. В академии я, не прощаясь, выпрыгнула из экипажа, стоило ему остановиться. Не дожидаясь, пока Саймон выйдет, откроет мне дверь и протянет руку. Мысль о руке вообще отзывалась внутри болезненно. На самом деле я боялась, что не сдержусь и не просто возьму стража за руку, а буквально упаду в его объятия. И когда меня отпустят, будет очень стыдно за подобное слабоволие. Поэтому я едва ли не бегом влетела в проходную, прошла через заградительный барьер, распознающий студентов академии, и вышла на ее территории. Интересно, как отреагирует соседка, если я ввалюсь в нашу комнату и наброшусь на нее? Как-то сразу вспомнилась захваченная коса и вывернутая рука. Да и пугать Элис не хотелось. В этот момент мысли почему-то метнулись к завкафедрой. Я даже ужаснулась от внезапного желания его поискать. Нет, от мастера в таком состоянии однозначно стоило держаться подальше. И ноги сами понесли меня в зоосад. Внутри людей почти не было. Несколько дежурных смотрителей, оставшихся на ночь. Все студенты, отрабатывающие провинности, уже разошлись. Только животные, как магические, так и обычные. У каждого из них я остро ощущала их присутствие, их жизнь, их яркость. И сейчас я отчетливо понимала, что не смогла бы стать некромантом. Общение с мертвыми не мое. Я брела по зоосаду, постепенно успокаиваясь. Когда рядом одни животные, можно не сдерживаться, не запирать себя и свои чувства. Вот только животные шарахались от меня, как от огня. Стоило мне приблизиться, все бросались в рассыпную. Наверное, от меня слишком веяло холодом и смертью. Даже знакомый дубомол, и тот испугался и отпрянул, а потом и вовсе скрылся в своей норе, оставив недоеденные полена. Так что я шла одна, пока не наткнулась на того единственного, кто не испугался и не убежал. Трехглавый цербер спокойно лежал возле своего логова, огромной пещеры, и наблюдал за мной тремя парами глаз. Хвост огненного пса приветливо вилял, поднимая пыль на вытоптанной земле. Три ошейника, скрепленные одной цепью толщиной с мою руку. Наверное, в другой момент я бы не отважилась одна подходить к такому зверю, но инстинкт самосохранения, видимо, тоже замерз и уснул. «Привет». Я села рядом на корточки и погладила крайнюю голову. Остальные две тут же сунулись под руку. И я выдохнула. Меня не съедят. А еще Цербер был упоительно горячий. Не удержавшись, я прислонилась к мохнатому боку, впитывая живое тепло, и плевать, что от него пахло псиной. Раньше я бы скривилась и поспешила отодвинуться, а сейчас мне, наоборот, нравилось. Призраки никак не пахли, и все, что говорило о жизни, не могло быть плохим. Цербер резко дернулся и принялся щелкать зубами, стараясь дотянуться одной из голов до лопаток. Блохи, наверное. А я как раз в учебнике по паразитологии видела, как их прогонять. Сейчас я погладила пса, немного успокоив его эмпатией, сняла браслеты и, шепча формулу заклинания, провела от средней головы до кончика хвоста. Цербер встал и с удовольствием встряхнулся, подняв вокруг себя клубы пыли. Его бы помыть, но огненные не любят воду. Зато успокоившийся зверь тут же лег на прежнее место и сам придвинулся ко мне. Я с сомнением покосилась на браслеты, так не хотелось их опять надевать. К тому же на Цербере ошейник с ограничителем не вспыхнет, как в прошлый раз. Зато теперь от моей руки по густой шерсти разбегались искры, реагируя на магию. В темноте это выглядело особенно красиво. Горящие красные глаза, кончик хвоста светится, будто тлеющий уголек, и яркие искры, уходящие в землю. Пес блаженно жмурился, вряд ли ему часто перепадает столько внимания, а я с удовольствием гладила широкую спину, чесала три шеи, головы которых порыкивали друг на друга, так как руки у меня всего две, и кому-то постоянно не доставалось. А потом Цербер так разошелся, что решил вспомнить молодость и притащил мне здоровую обглоданную кость, положил у ног, а сам сел и начал с нетерпением перебирать передними лапами. Я подняла игрушку, взвесив ее в руке. Тяжелая, далеко я такую не закину. Впрочем, мне вспомнилось, как недавно летал зонтик, да и та пара занятий со стихийниками не прошла даром. Так что я от души закинула палку, усилив бросок ветром. Цербер с таким топотом отправился в погоню, что, наверное, разогнал тех немногих зверей, которых не отпугнула витающая вокруг меня темная магия и отпечаток нежизни. Кость несли все три головы, правда, отдавать сразу не захотели. Пришлось побегать и отнять в честном бою. А потом быстрее, пока Цербер не перехватил свою игрушку обратно, и дать ее подальше. И только отправив кость в полет, я заметила, что по дорожке идет человек, и кость летит в его направлении и, кажется, прямо в него. Мистер Альдер увернулся. Ночное освещение было слабым, но его хватило, чтобы опознать завкафедрой. Вот только одно дело увернуться от кости, а другое, когда на тебя, не разбирая дороги, несется огромная трехголовая махина. Я закрыла глаза, надеясь, что не затопчет. Судя по парочке заковыристых словечек, вырвавшихся у мужчины, он остался жив и даже невредим. Вот только не особо доволен. «Леди!» Я приоткрыла один глаз, затем осмелев и второй. Преподаватель шел ко мне с костью в руке. За ним следом брел Цербер, вздыхая в унисон тремя головами. Примечательно, но попыток отобрать кость он не предпринимал. Потухший хвост волочился по земле. «Вы знаете, сколько времени?» Мастер поднял кость так, будто сейчас меня ею огреет. Но к огромному моему облегчению он зашвырнул ее к пещере Цербера, и трехглавый пес, не мешкая, кинулся за ней, подхватил с земли и поспешил скрыться в своем жилище. Я завистливо посмотрела ему вслед. «Сколько?» «Комендантский час начался». Рыкнул завкафедрой да так, что ушедший, а вернее сбежавший Цербер бы позавидовал. «Уже?» — поразилась я. «Это же после полуночи». Вернулась я от стражей поздно, позже обычного, а потом еще с Цербером сколько провозилась. Уже. И как вы это объясните? Или считаете, что раз тайная стража отменила ваши отработки, то теперь все можно? Да лучше бы я отрабатывала, в сердцах сказала я. И все настроение, поднявшееся после игры с Цербером, схлынуло. Отступивший было холод, разрастался внутри снова. Я поежилась. И что же произошло, раз вы, вместо того, чтобы вернуться к себе в комнату, пришли сюда, никого не предупредив? Я не хотела вас беспокоить, а еще случайно обнять. А свою соседку? Она около полуночи пришла ко мне в общежитие и спросила, не знаю ли я, где вы. Элис. Я чуть не застонала. Если завкафедрой меня максимум пожурит без рукоприкладства, то соседки я небезосновательно побаивалась. Может и правда у Цербера в пещере переночевать. А зачем вы сюда пришли? Неужели завкафедрой отправился на мои поиски? Тоже хотел Церберу палку покидать. Мэстер выдохнул, стараясь взять себя в руки. Вот теперь я верила, что ему не всегда легко давался контроль над собой и магией. Его эмоции, волнение, перемешанное со злостью, прорывалось даже через его мощные щиты, а потом проходили и через мои. Вот это сила! Я на проходной выяснил, что вы вернулись 2 часа назад на территорию, а потом пошел искать вас в зоосад. Забрались вы, конечно. И все-таки куратор справился с собой, но ненадолго. Вы играли с Цербером без браслетов? Я закусила губу, пытаясь придумать внятное оправдание. И я ему блох прогнала. Замечательно, а почему обратно не надели? И ради какой чумы вы вообще сюда сунулись? В зоосаде куча безобидных животных, а вы выбрали едва ли не единственного опасного. Меня остальные боялись, принялась оправдываться я. В другой ситуации развернулась бы и ушла. Но сейчас что-то останавливало. Нежелание уходить? Вы эмпат. Неужели так сложно было расположить к себе животное? Не унимался мастер. Сложно, от меня веяло смертью и холодом так, что никакая эмпатия не поможет. Я снова обхватила себя, чувствуя, как леденеют пальцы. Да что ж такое? Точно надо уходить. И я подхватила сумку и развернулась, на ходу защелкивая на запястьях браслеты. Подождите, Элиза. Я сказал, подождите! Повысил голос мастер. Я же замерла к нему спиной, боясь повернуться. Могли бы сразу сказать, что использовали темную магию на нежити. Я клятву дала. По-прежнему стоя к преподавателю спиной, отозвалась я. И вздрогнула, когда горячие руки легли мне на плечи. На мне было платье, пальто, но я все равно чувствовала тепло. И захотелось сделать шаг назад, чтобы оказаться ближе. Да дрожь захотелось, до мурашек. А потом зажмурилась от теплой волны магии, прокатившейся по мне, вымывшей весь холод без остатка, прогнавшей мурашки и оставившей после себя только ощущение тепла и счастья. Я почувствовала, как сама собой на лице расплывается улыбка, а легкие раскрываются для глубокого вдоха. И впервые воздух не кажется холодным. «Помогло?» — тихо спросил не спешивший отпускать меня мастер. Я только кивнула. Было так хорошо, что и говорить не хотелось. «Плохо». Я повернулась от неожиданности, а мастер, к моему сожалению, убрал руки. «Что здесь плохого?» «Плохо, что с необученным темным магом занимаются, не потрудившись показать ему азы. Вам бы сначала научиться закрываться от неживой силы. Она очень вредна для живого организма. А уже потом заниматься с нежитью». «Времени на обучение нет», — небрежно пожала плечами. «И о здоровье я как-нибудь потом подумаю». В любом случае, не надо идти в засад и заставлять всех нервничать. Обращайтесь, я без проблем уберу последствия, раз уж ничего не поделаешь». И ведь никакого подтекста мэстер в свои слова не вкладывал, а я все равно смутилась, подумав, как еще могут сниматься последствия. «Хорошо». Я отвернулась и отошла, надеясь, что на расстоянии преподаватель не уловит мои чувства. «А на это любой маг способен?» «Возможно, Саймон тоже так мог?» «Нет, только сильный и обученный маг жизни». «А значит, только мэстер. Но стоит и у Элизы узнать, вдруг она так умеет, если соседка захочет со мной разговаривать». «Пойдемте, я доведу вас до комнаты, чтобы вы там точно оказались», — усмехнулся мэстер. «Извините, опять вы из-за меня ночью не спите?» Я начинаю понимать мэстера в желании от меня отделаться. «Да ладно, я уже почти привык», — отмахнулся преподаватель. И опять мы шли с ним через пустую академию. В ночной тишине наши шаги казались особенно громкими, так что я подумывала о пологе тишины, но, кажется, мэстера ситуация не волновала. Когда он открыл своим ключом общежитие, комендантши на месте не оказалось, к моему огромному облегчению. Грымзи тоже иногда нужно спать. А вот Элис в комнате была. «Привет!» Я улыбнулась, замерев в дверях, готовая в любой момент развернуться и убежать. «Ваша соседка нашлась у Цербера», — просветил рыжую завкафедрой. «Как видите, она в полном порядке». «Спасибо, мэстер». И сказано так, что ясно, что мое в порядке ненадолго. Завкафедрой ушел, а мы остались. У меня в руке был заготовленный щит, правда, я не уверена, что он мне поможет. «Не буду я тебя убивать», — отмахнулась Элис. «От тебя так псиной несет, что и подходить не хочется. Иди в душ и возвращайся». «Элис, извини». «Иди в душ». Соседка махнула рукой и забралась под одеяло. Я подхватила банные принадлежности, ночнушку и халат и поспешила в помывочные. Уже после душа поняла, что от вещей буквально разило. Видимо, пришла пора обновить второй подарок мэстера — тазик. Но это уже завтра.